Глава 26. «Волнуешься?» — спросил Ичиро, одетый в традиционный красный кафтан. Я кивнул, поправляя пустой рукав золотого одеяния. «Да, возможно, слишком броско, но в этом и есть смысл — показать, что женятся непростые люди и даже не главы кланов. Штурмовой отряд уже готов. Сонг и Фэнг договорились встречать нас не дома, а в форте при крепостной стене. Хотя, думаю, договориться им было непросто». «Да, традиции». Я позволил себе вздох и проверил, легко ли достается праздничная булава. Мы и так пропустили кучу церемоний, занимающих от месяца до полугода. Списывание, торг, предварительный выкуп невесты. Осталось самое важное и сложное – взятие дома невесты штурмом, доказывающее, что у жениха довольно силы и умений для того, чтобы сохранить брак на долгое время, защитить семью и обеспечить ее всем необходимым. К счастью, разговор с девушками удался, они о чем-то смогли договориться, и обе семьи перебрались в крепость. Так мне не придется выбирать, за какой из них идти первой. Уверен, Гуан Юй не слишком обрадовался такой уступке, но дочка смогла его уговорить. И хотя все действие показное, выбивать ворота и брать штурмом стены придется на самом деле. Хорошо хоть с деревянным оружием, а не с боевым. «Выходим», — приказал я, собравшись с духом. Ичиро помахал рукой, и ворота раскрылись, пропуская во двор яркие солнечные лучи и восторженные крики зевак. Казалось, что посмотреть на церемонию вышло больше половины города. Группы золотых гвардейцев расталкивали толпу, освобождая проход для моих людей. Сегодня они не будут участвовать в штурме, ведь женюсь я не как капитан Божественной гвардии, а как глава Гуанг. «Валор, слава свету, только вперед!» — слышались подбадривающие крики, праздник посреди войны. Что ж, и пир из 12 блюд сегодня будет, но позже. Слава победителю дракона! Отряд из лидеров и их первых заместителей следовал за мной. Генерал Гуанг Ичиро с 3000-никами, золотыми героями и до недавнего времени бывшими главами собственных кланов. Хранитель крепостей Гуанг Куват с 3 комендантами, 2 героя и 1 воин. Верховный кузнец Гуанг Бом с тройкой старших кузнецов по силе превосходящих многих героев. Верховный маг клана Сцилла Сифара с тройкой помощниц в легких, почти ничего не скрывающих платьях. Чуть позади держались те, чьи госпожи находились сейчас в крепости. Гуанг Хатару, заместитель главы медицинской службы и 2 ее подруги. Алхимики, целители, мастера джэньцы. Гуанг Роу и Гуанг Вэн, телохранительницы и первые помощницы Юн, возглавляли 3 лучницы-убийц. Сегодня они станут сражаться не на нашей стороне. Но все должны видеть, невесты уходят не в пустой дом, у них будут собственные слуги. Огромная толпа, сжимавшая нас со всех сторон, наваливалась волнами, в шутку пытаясь раздавить. Вот только там, где несколько тысяч человек, шутка может превратиться в кровавое месиво, и потому каждый идущий по бокам член делегации держал в руках щит, независимо от его класса. Дерево трещало под напором улюлюкающей смеющейся толпы, и только острые крючья, вонзавшиеся в щели каменной мостовой, позволяли удержать защиту. И чем успешнее мы сопротивлялись, тем агрессивнее и активнее становилась толпа. Шутка ли? Можно безнаказанно задавить героя, убившего 6-лапого змея. «Держать строй! Осталось меньше километра! Защищайте лучниц!» — на полном серьезе приказал Ичиро. Куват уже пару раз применял способность стальной кожи, и невинный праздничный ритуал все больше напоминал бой. Но вот в толпе раздался сдавленный крик, и я заметил знакомые золотистые глаза Хироши, утаскивавшего обмякшего зачинщика. Еще пара минут, и все вернулось в рамки шуток и дружеского напора. Кто? Гадать бессмысленно, вариантов не так много, и один хуже другого. «Оставь их живых, допроси или подожди вечера, я сам все решу», — приказал я эльфу, получив в ответ короткое «сделаю». И никаких подбегающих гонцов, никакого изменения в лице или потускневшей улыбки. Я все так же шел, гордо подняв голову и приветствуя всех и каждого в толпе. Полезная вещь интерфейс. Или страшная, смотря на чьей стороне окажется. Под одобряющие крики толпы мы подошли к одной из крепостных башен. Настоящих фортов, которые способны остановить и тысячную армию, если их грамотно оборонять. И хотя все действо было шуточное, сверху начали падать наполненные подкрашенной водой бумажные бомбочки, и люди, смеясь, разбежались в стороны. «Кто пришел в наш город и наш дом?» — наигранно грозно хором спросили госпожа Сонг и Гуан Юй. Явно ведь не один раз тренировались, чтобы так синхронно и убедительно звучало. «Кто посягает на святость семьи и девичью честь?» «Нет ничего важнее семьи, и нет ничего прекраснее создания новой», — громко отвечал я, сохраняя традиции. «Честь невесты принадлежит родителям, честь жены — мужу. Я Гуанг Валор, глава клана Гуанг, победитель шестилапого дракона Молний, убийца демонов, пришел, чтобы сделать невест женами, подарить им будущее, не пренебрегая прошлым». «Слова твои сладкие, но намерения не ясны. Докажи, что достоин руки и сердца моей дочери. Приди и пробейся к ней, показав свою решимость». Гуан Юй улыбался, в бешеном азарте потрясая копьем с толстым деревянным наконечником. «Твою ж мать! Неужели придется сражаться с двумя владыками одной рукой, да еще и после таких травм?» «Ичиро, насколько ты уверен в своих новых подчиненных?» «Это будет славная проверка боем», — чуть нахмурившись, ответил мой генерал. «Ну, мы, по крайней мере, с ними потягаемся». «Ладно, щиты поднять, бом, вперед!» — скомандовал я, забросив лишние сомнения подальше. «Если за воротами кто-то есть, посторонитесь, иначе можете умереть!» «А-а, отошли, отбежали и засов сняли!» — раздались неверящие веселые голоса, пока нас поливали сверху краской и кипятком. «Не самое приятное, я вам скажу, состояние, но цели действительно нас прикончить не было». Иначе вместо воды лилось бы кипящее дерьмо или горящий рыбий жир, самое доступное горючее острова. Обычаи, дурацкие, варварские, но веселые, создающие зрелище из простого обручения любящих сердец. На самом деле они служили очень важной цели, отсеивая недостойных претендентов или, наоборот, позволяя отказаться от давно запланированной свадьбы. Ведь брачный договор мог заключаться знатными семьями не только в младенчестве, но и задолго до рождения детей. А вдруг у противоположной стороны упадок? Вдруг их богатство резко сократилось, воины за время взросления детей разбежались, посевы выжгло солнце, а скот пал? Если такое случалось на стороне жениха, не слишком гостеприимные родители невесты могли в полном соответствии с традициями вооружить обороняющихся настоящими мечами, стрелами и копьями. И поливать не подогретой разноцветной водичкой, а потоками огня. С другой стороны, если в упадке именно род невесты, родители жениха могли нанять зазывалы и просто бойцов, которые еще по дороге помогли бы подвернуть ногу, сломать руку и вообще помочь по уважительной причине проиграть сражение и не взять защищенное жилище. В таком случае все сошлются на богов, брак не состоится и помолвка будет расторгнута. Однако бывали случаи обратного, когда разорившийся жених собирал все силы, друзей, нанимал отряды поддержки и вместе с ними брал осадой дом суженый, после чего молодым приходилось расплачиваться со всеми наемниками, иногда даже столетиями, что ставило оба клана в еще более неудобное положение. К счастью, у нас ситуация проще. Несмотря на то, что среди обороняющихся найдутся подкупленные оппозиционными кланами бойцы, и даже если среди новых подчиненных предатели, саботирующие процесс, при всем этом у меня была твердая уверенность, мы сможем победить. И дело тут не только в навыках тройки бойцов за моей спиной. «Готово!» — прокричал Бом, отбегая в сторону. «Пламя шестилапого дракона!» Громогласно объявил я, подняв сжатый кулак, и через секунду с небес с диким ревом спустился полупрозрачный зверь. Защитники, даже обладавшие юаньцы и понимавшие, что это лишь иллюзия, бросились от ворот и сделали совершенно правильно. Ведь, покрыв руку невидимостью, я выпустил зажженную стрелу по закрепленной на воротах сумке с порохом. Иллюзорный зверь выпустил столб пламени, порошок загорелся, и деревянные створки разлетелись на мелкие щепки. «Внутрь! Держать строй! Стена щитов!» — быстро придя в себя, скомандовал Гуан Юй. «Готовьте снаряды!» «Убийцы, вперед! Отобьем наглецам пока!» — приказала наставница Сонг, и на первом же подъеме нас встретил вихрь из деревянных булав. Учитывая силу и скорость арчихи, она с легкостью могла прикончить и любого из моих воинов. Больше того, не убить нас. Она сумеет лишь благодаря своему выдающемуся мастерству. Еще год назад она стала величайшей из героинь-воительниц, не обладающих техниками души и крови. Но сегодня все немного по-другому. Мир изменился, мы все изменились, а она нет. «Куват!» — орк понял все без слов и дополнительных команд. «Даже я сейчас не справился бы с наставницей, хотя, будь у меня две руки, попробовал бы». «Ичиро!» — проиграет выносливости и скорости. «Бом!» — даже не смешно. «А вот мой немногословный защитник!» Арчиха с лихим криком налетела на бывшего ученика, обрушив на него обе булавы, и вмиг разбила в щепки щит, не оставив сомнений в своей силе. Она жаждала испытать не помощника, а жениха. Увидеть, на что в такой ситуации способен я. Однако время, когда я лично принимал каждый удар, давно прошло, еще с турнира зимнего солнцестояния, на котором наша тройка выиграла призовое место. «Хо!» — с силой выдохнул Куват, делая шаг вперед и принимая удар на предплечье. Толстая дубина разлетелась, а Сунг удивленно смотрела на зажатый в кулаке обломок, не понимая, что происходит. Недоумение Арчихи было мимолетно. Уже через секунду она оправилась и прыгнула вперед, обрушив град ударов на защитника, активировавшего стальную кожу. И пролетела мимо, метя в голову созданной мной иллюзии. Тут же ее обступили бойцы Ичиро с ним самим во главе, а защитники отрезали путь подкреплением. Обрушивающиеся со всех сторон удары Арчиха принимала на блоки, возвращая больше половины контратаками, и все же бой перестал быть равным. Вооружись Сонг настоящим оружием, одного удачного взмаха ей хватило бы, чтобы проломить череп любому из окруживших ее противников, постепенно снизив их количество до нуля. В этой же ситуации... «Ар, хватит, я сдаюсь!» — выкрикнула Арчиха спустя минуту, и оружие бойцов тут же замерло в воздухе. Хатару подскочила к старой подруге, чтобы оказать первую помощь, но та лишь отмахнулась, недовольно сопя. «Хороших ты набрал героев, ничего не могу сказать. Будь это настоящей схваткой, и все уже было бы решено. Но что ты намерен делать дальше?» «Двигаться вперед. Кто меня остановит? Господин Гуан Юй? Мы с ним уже сражались, и я тогда был куда слабее. Теперь же, после того, как заполучил душу Шестилапа, это не составит проблем». «Душу?» — неверя переспросила наставница. Сверху раздались ошарашенные голоса. Я специально говорил громко, чтобы защитники расслышали каждое слово. «И пусть это чистой воды блеф, они об этом не знают и знать не могут. Теперь для защитников этой импровизированной крепости против них идет не просто отряд воинов и героев, а владелец души дракона. Самое же прекрасное в том, что они начинают в это верить. Вера — источник хаоса рядом, воплощение». «Это ж взят!» — бодро отрапортовал Куват, получивший минимальные ранения. «Тебе нужно несколько минут отдыха, пока техника не подзарядится. Ичиро, первый ряд!» «Есть!» — улыбнулся мечник, взвешивая бамбуковые палки, почти равные по весу его настоящим орудиям. Тройка убийц вместе с ними бросилась в проход, активируя ускорение. Но лишь у моего товарища оно было симбиотическим, состоящим из двух школ. Кровавое ускорение, берущее свое начало в летнем вихре и кровавой ярости, когда сердце чуть не разрывается от прогоняемой по нему крови, а каждая мышца в теле звенит от напряжения. Мы все такие. Все мои помощники и заместители. Ненормальные, росшие в эпоху катастроф. Возможно, не будь того удара, лишившего нас второй луны, и я вырос бы обычным учеником Юань Ци, как и Юн Сай. Ичиро стал бы простым кровавым мечником, а Куват — защитником крови. Но нам пришлось адаптироваться. Принимать дополнительные эликсиры жизни, восстанавливать почти разрушенный баланс ци. Старая слабость переродилась в новую силу, дающую воинам мощь героев, а героям шанс сравниться с владыками. «Это ж!» — крикнул Ичиро, не договорив. С глухим ударом его двух помощников вынесло обратно на лестницу, а сам мечник сопротивлялся до последнего, но вскоре ему пришлось отступить под вихрем ударов копья, разрывающего воздух. Владыка двух путей за секунды расправился с прошедшими через толпу защитников бойцами, преградив путь наверх. «Иди ко мне и сразись, глава Гуанг! Покажи мне, чему научил тебя дракон!» «Нет». Я улыбнулся, чуть отступив в сторону и пропустив вперед Сциллу. Будущий тесть растерялся лишь на мгновение, бросившись вперед, но волна огня заставила его отшатнуться. «Ты это, что творишь? Это должно быть нашим решающим поединком!» Возмутился Гуан Юй, отступив под напором огня, до красна раскалившим каменные стены и ступени, превращая коридор в настоящую духовку. Сил девушки хватило всего на несколько секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы в бой вступили ее подруги. Самая неказистая в коричневом платье, украшенном неземной красоты самоцветами, собрала все раскаленные камни в подобие гусеницы, заставив их выползти на этаж. Нека в голубом обрушила сверху поток воды, взорвавший камни, превратившийся в мгновенно расширяющиеся потоки перегретого пара, из которого выскочил ошпаренный владыка. Последняя же в полупрозрачном белом платье удерживала этот поток на ветру, загнав Гуан Юэ на самый край крепостной стены и заставив его сложить оружие. «Я мог бы победить и сам, вступив в поединок один на один», — сказал я, выходя на стену перед тестем так громко, чтобы каждый под импровизированным замком слышал мои слова. «Вы видите, со мной мои верные союзники, товарищи и боевые братья, с которыми я готов идти до конца. Вместе мы способны победить любого, устранить любую угрозу. Вместе мы, Гуанг!» «Гуанг! Гуанг!» — подхватили заранее расставленные провокаторы, и вскоре вся толпа скандировала название моего клана. «Ну, теперь ни у кого не будет сомнений в твоей силе. Ведь больше ты не один. Ты глава великого и многообразного войска», — удовлетворенно кивнул Гуан Юй. «Честно скажу, еще полгода назад я был готов любыми способами отговорить тебя от создания собственного клана ради вступления к нам, Фэнг. Ты стал бы моим первым помощником, моим генералом. Затем дорос бы до владыки и лет через 50 бросил мне вызов, занял бы мое место. Но теперь я в тебе уверен. Дочку отдаю в надежные руки, знающие и путь меча, и дружеские рукопожатия. Осталось последнее, совсем крохотное испытание», — хитро улыбнувшись, сказал тесть. «Перед тобой две двери, за левой Юн, а за правой Ай. Это наше с госпожой Сонг последнее решение, как их родителей. Выбери, кто из них станет старшей, и они навсегда примут этот путь. Уверен, что бы ты ни решил, они поймут и примут это». «Нет ничего проще. Я не собираюсь выбирать. Они обе прекрасны, умны и умелы. Каждый из них словно ограненный бриллиант, которому для пущего сияния не хватает только одного — света, что играл бы в их гранях. И я стану таким светом». «И все же, двери тебе придется открыть», — откровенно оскалился Гуан Юй. «Расстояние между ними больше 5 метров. Одновременно ты это не сделаешь при всем желании». «Мир изменился», — ответил я ему с легкой улыбкой и разделился на 3. Сам я остался прямо по центру, а 2 моих иллюзии, пятикратно усиленные вложенные в них юаньцы, дошли каждая до своей двери. Но какой бы мощной ни была иллюзия, она не может открыть засов или повернуть ручку. Не могла раньше, до появления хаоса, до укрепления веры и становления бога Януса. Воплощение! С тихим стуком засовы одновременно слетели с петель, и двери раскрылись, высвобождая гордых, счастливых, едва скрывающих слезы девушек. «Я выбираю вас, обеих. Вы согласны?» «Да!» — почти хором ответили мне такие разные, такие великолепные и родные девушки. Я обнял их обеих и услышал сзади сдавленный вздох. Обернулся, не веря своим глазам. Кровавый гигант Гуан Юй украдкой смахивал слезу. «А ну, хватит!» — пихнула его в бок кулачищем Сонг. «Пойдемте лучше праздновать!»